Фабрицио уже ехал по дороге и, ласково поглаживая, похлопывая свою лошадь, добился того, чтобы она побежала рысцой. Около 5 часов утра он услышал канонаду. Завязалось сражение при Ватерлоо.